Скосившись на окно, я увидел, как Кунцлер приложил палец к губам, а потом предостерегающе поводил им. Сельма кивнула. Я понял, чем это пахнет. Сельма, мой самый надежный агент, перевербована. Сегодня утром я встретил в вестибюле коменданта. Смерть Липшица, кажется, пробила брешь в броне его невозмутимости. Поведение его можно описать, пожалуй, как опасливое, настороженное и даже несколько нервное. Он стремительно подошел ко мне, персонаж из лондонского издания «Джентльменс Коттерли», элегантное серое шевиотовое пальто с черным бархатным воротником, темно-бордовый галстук с глухим рисунком, в руке черный котелок и туго свернутый зонтик. Туфли его блестели. Он остановился передо мной, преградив дорогу. Сидячие, все уже на своих местах, подались к нам. — Ах, вот вы где, Корнер! Я как раз хотел с вами поговорить. — К вашим услугам? — Отлично! Репетиции идут своим чередом и прочее. — Ну, ввиду внезапной кончины Липшица, ну, конечно, конечно, трагическая утрата. Говорят, что вы пишете. Ну, то есть, как мне сказали, понимаете, ну, пишете, так сказать, портрет Эммы Лазарус. Неужели так? — Нет. — Ну, тогда... — он скрестил ноги и небрежно оперся на зонт. — Скорее, нечто вроде мемуаров. Ну, кое-какие случаи из времен моей молодости. Бывает, упоминаю и о том, что происходит у нас сегодня. Но скорее для того, чтобы пояснить мои мысли, чем с какой-либо иной целью. — Справедливо. Он холодно улыбнулся. — Полагаю, ничего порочащего? — Я не намерен это публиковать. — Ну, зачем вы так сразу? Я, собственно, хотел выяснить... Он умолк и начал снова, на этот раз пытаясь обратить все в шутку. — Надеюсь, нас выставят в благоприятном свете? — Естественно. — Хорошо, я бы хотел как-нибудь прочесть. Я не ответил. — Ну что ж, умному намек, Корнер, не перетруждайтесь. Его уход гальванизировал сидячих. — Поберегитесь, Отто. Обо мне ничего не сказал. Помните, Липшица, никто из нас не вечен. Беременность Манди Датнер напомнила мне сегодня о Мете. Год 1925, ей только что исполнилось 20 лет. К тому времени мы были женаты уже 2 года. Я вижу ее солнечным майским днем, сидящую у открытого окна с книгой стихов. Она откладывает книгу при моем появлении. Румянец радости вспыхивает на щеках молодой женщины, красивой молодой женщины, которая любит меня.